вчера не доел с утра свою котлету. Я вчера не допил с утра свой холодный чай. Я включил в режим с утреца новую диету. Я поставил рекорд на злобу дня. Я не знал, что будет так плохо, ну такая тоска. Я взлюбил свою тещу и запах борща. Я не съел огурца после выпитой рюмки. Не занюхал сальцом, так сидел со скривившимся ртом. Не слабал на гитаре шизгару, не сплясал буги-буги. Я стал скучным и хмурым, как бомж у метро. От меня отвернулись друзья и любимый хомяк. Перестали срать даже птицы на любимый пиджак. Я одену спортивный костюм и в кроссовки нырну. Намотаю пару кругов и забора басу. На шишоне вертел я диету свою. Буду снова бухать и от пуза жрать. Буду песни орать и на гитаре бренчать. А спортивным и красивым стыд и срам. Рок-н-ролльная жизнь не приемлет весь этот хлам.